Глава 11. Два дня спустя, снова увидевшись с Камиллой на курсах актерского мастерства, Аличия инстинктивно постаралась держаться от нее подальше. Пережившая унижение, отвергнутая на кастинге, последнее, чего она хотела, выслушивать хвастливые россказни той, кого выбрали в первых рядах, или, что еще хуже, слова сочувствия. Однако Камилла, похоже, сама хотела с ней поговорить. Алича, как обычно, пришла на пару минут позже, когда группа уже вовсю разминалась в спортзале. И Камилла встретила ее нетерпеливым жестом, мол, не убегай после занятия, есть разговор. Интересно, о чем это подумала Алича? От одной мысли, что ей придется терпеть унылые откровения восходящей звезды итальянского кинематографа, ей стало дурно. Но она ошибалась. «Завтра тебе непременно нужно на студию», безапелляционным тоном заявила Камилла, едва войдя в раздевалку. Занятие выдалось особенно выматывающим, и обе девушки совсем взмокли, а душ, несмотря на 11 вечера, был занят. «Чего ради?» — хмыкнула Аличи. «Мне же сказали, что я безнадежна». «Кто сказал? Чезаре, кастинг-директор?» «По-моему, то есть да, он». Аличи покраснела, словно призналась, что безнадежно влюблена, но приятельнице было не до того. «Ну, значит, передумал. Вчера на площадке я своими ушищами слышала, как он жалуется, что для сцены на площади придется снова набирать массовку. Я сразу подумала о тебе и даже собиралась спросить, когда прослушивание, но не успела. Увидев меня, он спросил о тебе первым делом. Похоже, ты и в самом деле его зацепила». Камилла смерила Аличи лукавым взглядом, и та почувствовала, что краснеет еще сильнее. «Я? Ты уверена?» — пролепетала она. «Именно. Он же видел нас вместе. Вот и попросил передать. Если придешь завтра с утра, ангажемент тебе гарантирован. Я бы раньше сказала, да не знала, где тебя искать». «А что конкретно он сказал?» И Аличи заставила Камиллу повторить всю историю еще три раза — пока та не улизнула, сославшись на усталость. Наутро Аличи снова встала ни свет ни заря, чтобы подготовиться как можно тщательнее. Должно быть, в молодости фигура тети Ирен напоминала ее собственную, у них даже был один размер ноги. И теперь Аличи, надевая синее платье, сидевшее на ней как влитое, и босоножки на высоком каблуке, испытывала очень странные чувства. В зеркале она увидела незнакомую девушку с тонкой талией и смешливыми распахнутыми глазами. А когда попробовала собрать волосы в хвост, эта девушка понравилась ей еще больше. Долгие годы Аличи считала себя неуклюжей, уродливой, и только теперь, открыв красоту, которой всегда обладала, но до сих пор не могла разглядеть, постепенно примирялась с собой и своим телом. Кто знает, вдруг эта уверенность тоже досталась ей в наследство от Ирен. Когда она добралась до студии, было еще очень рано. Очередь желающих, правда, уже собралась, но не такая длинная, как в прошлый раз. Похоже, о новом наборе массовки мало кто знал. Вальяжный Чезаре в сопровождении все того же типа, которого, как оказалось, звали Пьеро, появился только часам к 10. Аличи попала внутрь одной из первых. И ей без лишних проволочек велели послезавтра к 8 утра быть в павильоне. Съемки начинались около полудня, но ведь сперва нужно посетить костюмерную и, разумеется, получить необходимые инструкции. «Не опаздывай, красотка, не заставляй меня пожалеть, что я дал тебе шанс», заявил напоследок Чезаре, словно предлагал ей главную роль в голливудском блокбастере. Впрочем, для Аличи примерно так все и выглядело. «Спасибо, спасибо, спасибо. Жду не дождусь начала съемок. Правда, правда, я всю жизнь об этом мечтала. Ты, то есть, это вы мне объясните, что делать?» Вопрос вырвался у нее из самого сердца, и даже смущение оказалось не в силах его сдержать. Неизвестно, что было тому виной, неприкрытая наивность этой юной девушки с отчетливым сицилийским акцентом. Актерские курсы еще не успели сотворить с ней чудо. Податливый, полный благоговения взгляд, золотая жила для эго любого нарцисса или внутренний свет, озарявший все ее существо, но Чезаре, вместо того, чтобы отмахнуться, как это бывало с другими, решил к ней приглядеться. «Вижу, ты послушалась моего совета. Так держать!» — подмигнул он. Потом в его взгляде что-то неуловимо изменилось, и Чезаре предложил ей перекусить вместе во время перерыва, чтобы он мог получше все объяснить. Аличи, словно в трансе, бродила по бескрайним дворам студии в поисках тенистого уголка, где могла бы присесть. Уже совсем скоро ее ждут первые съемки, а кастинг-директор такой могущественный и обаятельный, что мог бы заполучить практически любую понравившуюся девушку, пригласил ее на свидание. Лишь на миг эйфория уступила место сомнению. В конце концов, свидание было вовсе не романтическое, а деловое. Но Аличи отмахнулась от этого очередного проявления низкой самооценки, как от назойливой мухи. «Свидание, конечно, само по себе восхитительное», — продолжала мечтать она, «но ведь тут все еще лучше, поскольку Чезаре смотрит на нее с профессиональной точки зрения и явно успел распознать актерский потенциал». До перерыва оставалось еще почти 2 часа, а сердце уже колотилось так, будто пыталась вырваться из груди. Найдя ступеньку, показавшуюся достаточно удобной, Аличи, наконец, села. Время от времени она поглядывала на часы. До чего же невыносимо медленно тянется время. Для буднего дня студия оказалась слишком пустынной. Вероятно, все были заняты в павильонах. Вот мимо проехал фургон. Вышел из-за угла рабочий с длинной лестницей под мышкой и, пройдя насквозь весь внутренний двор, скрылся в подворотне. Две девушки в розовых балетных пачках и чешках курили, болтая без умолку. Аличи то и дело косилась на дверь, за которой должен был обретаться Чезаре. Поток соискателей давно иссяк, но он все не выходил. Она снова взглянула на часы. 2 часа. Может, она что-то неправильно поняла? Когда же Чезаре, в конце концов, все-таки появившись на пороге, равнодушно отвел ее в буфет, прямо у ворот студии, где для него, как для высокого начальства, держали угловой столик. Жалкие остатки самолюбия Аличи и вовсе разлетелись в прах. Пока она меланхолично пощипывала салат, от волнения кусок не лез в горло, он, жадно поглощая сэндвич с паркеттой, задавал ей вопросы сугубо личного характера, на которые при иных обстоятельствах она предпочла бы не отвечать. «Стало быть, 18 тебе уже есть? Точно? Не окажется, что ты несовершеннолетняя и просто подделала документы?» «Нет, что вы! Я бы никогда так не поступила. Клянусь, исполнилось 2 месяца назад». «А сексом уже занималась?» «В каком смысле?» «Да тут только один смысл и есть». Похоже, Чезаре наслаждался ее смущением. Не переставая жевать, он склонился к уху Аличи и заговорщическим тоном шепнул: «Перефразирую вопрос, чтобы было понятнее. Ты еще девственница?» Чувствуя, что краснеет от возбуждения и стыда, она с трудом выдавила: «Ну, летом у меня был роман, только ничего путного не вышло». «Достаточно, подробности меня не интересуют», — перебил Чезаре, сопроводив слова досадливым жестом. «Поверь, потенциал у тебя есть, но мне хотелось сперва прояснить ситуацию. Весь мой опыт с девственницами был крайне неудачным, так что теперь я их избегаю. Это вопрос принципа». Когда пришло время расплатиться по счету, выяснилось, что кошелек он забыл в кабинете. Конечно, Аличи была только рада заплатить за них обоих. Едва оказавшись на улице, Чезаре схватил ее за руку, затащил в укромный уголок и, стиснув в лихорадочных объятиях, принялся страстно целовать. «Выходит, это все-таки любовь?» Аличи ответила с тем же пылом, и вдруг он резко отстранился. Естественно, он ее хотел, сомнений нет, но, к несчастью, дела. «А что скажешь, малышка, если ближе к полуночи мы встретимся у меня дома? Дай-ка я запишу адрес. Есть у тебя бумага и ручка?» «Есть только ручка», — вздохнула Аличи, порывшись в сумке. Чезаре пришлось накорябать несколько слов прямо у нее на ладони, Потом он еще раз коротко поцеловал Аличи и исчез. Всю дорогу она берегла правую руку, стараясь ничего не касаться. Вдруг от пота и трения драгоценный адрес исчезнет, что, разумеется, не помешало ей выучить эти несколько строк наизусть. А когда, наконец, добралась до дома, то, не дожидаясь лифта, помчалась вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, чтобы ничего не забыть. Квартира тети Ирен снова показалась ей самым безопасным убежищем на свете. Записав на клочке бумаги адрес и предстоящие несколько часов спустя маршрут, Аличи рухнула в постель, чтобы хоть немного отдохнуть. Утром ей пришлось встать с рассветом, а вечер явно предстоял долгий. Она даже завела будильник и попыталась уснуть, но от волнения сон не шел. В голове снова и снова крутилась хроника сегодняшних событий, а особенно сцена, в которой Чезаро ее целовал. Пленка то и дело возвращалась к ключевому фрагменту, воссоздавая эти движущиеся картинки, это ощущение, этот вкус и даже головокружение. Вот настойчивый язык проникает к ней в рот, вот подгибаются колени, а тело запрокидывается назад, стоит Чезаре стиснуть его в своих крепких объятиях. Аличи вспомнила, в каких словах Ирен описывала безумную, всепоглощающую любовь к юному Танкреди. Ту страсть, что объединила их, заставив отгородиться от мира и с головой погрузиться в свое искусство, в желание, придававшее их жизни смысл. Их с Чезаре тоже объединял интерес к искусству, правда, к другому — кино. А вдруг и между ними уже успела зародиться великая история любви. Этот дом, наследство Ирен, принес ей счастье. Не будь его, Аличи сейчас прозябала бы за кассой супермаркета. И все-таки она поймала себя на мысли, что без колебаний отказалась бы от наследства, лишь бы только Ирен осталась жива. Могла дать ей совет и ненадолго пригласила в гости. Аличи накрыла волна тоски. Она была рада, что ушла от семьи, где ее не понимали, что перестала отвечать на звонки Аделаиды, только и знавшей, что говорить о деньгах и настаивать на продаже квартиры. Но ей ужасно не хватало любящей матери, которой жизнь ее обделила. Вот тетя наверняка знала бы, как подарить Аличи надежду, уверенность в себе, как даже в самые трудные минуты сохранить уважение к собственным способностям и талантам. Ирен была женщиной смелой, способной резко менять курс, задаваться непростыми вопросами, отвергать предначертанное и противостоять слабостям ради того, чтобы однажды пережить нечто новое. Она познала истинную любовь, ту, что ищет ответа и отпирает замок, настежь распахивает сокрытое сердце, ничего не требуя взамен. Но что же стало с тем чувством, что, казалось, будет жить вечно? Прочтя развешанные по стенам и подчеркнутые красным заметки Ирен о водовороте творчества и страсти, поглотившем ее и Танкреди, Аличи часто о них думала. В верхнем углу первого листа стояла дата — 18 августа 1977 года. Выходит, посчитала она, на Сицилии и у них на пороге Ирен внезапно возникла примерно год спустя, в начале августа 1978-го. О личной жизни она ни при Аделаиде, ни в их с Аличи короткой беседе не упоминала. С другой стороны, ничего странного в этом нет, учитывая, что взрослые едва знали друг друга, а Аличи тогда, 6-летняя, была совсем малышкой, впоследствии к тому моменту, когда они с Ирен говорили по телефону, превратившейся в проблемного подростка, последнего, кому имеет смысл доверять свои душевные терзания. Да и потом, стоит ли спустя столько лет ворошить прошлое? Что же разлучило тетю с ее юным возлюбленным? Аличи не сомневалась, произошло нечто страшное. Кто-то кого-то предал или бросил. И событие это оказалось столь чудовищным и болезненным, что Ирен больше не желала возвращаться туда, где пылала их любовь. Она навсегда покинула эту комнату, если не считать нескольких мимолетных визитов и нескольких новых фрагментов ее таинственных жизненных перипетий. Но что же случилось с Танкреди? Минуло уже почти 12 часов. Я уговариваю себя, что вот-вот услышу, как поворачивается в замке ключ, и этот кошмар закончится. Совсем как на прошлой неделе, когда ты вышел днем, а вернулся только под утро. Или 2 дня назад, когда исчез на 3 часа, выскочив покурить. Имеет право, повторяю я себе. Месяцами, поджимаемые сроками выставок, мы живем в творческом пузыре, и вполне естественно, что время от времени нам хочется из него вырваться. Точнее, только тебе. Со мной такого не случается. Ты все, что мне нужно. Воздух, которым я хочу дышать, убежище, где прячусь. Но ты не я, и пылающий в тебе огонь тебя же и пожирает. Когда ты так со мной поступаешь, когда исчезаешь, не сказав ни слова, я ненавижу тебя. О, как я тебя ненавижу! Но стоит тебе явиться снова, как ни в чем не бывало, с этой бесстыдной ухмылкой и жаждой ласки, стоит мне взглянуть на тебя, и все дурные мысли разом улетучиваются. Чего же ты ждешь сегодня? Что тебе нужно, чтобы вернуться? На прошлой неделе к этому времени ты уже давным-давно был здесь. Вчера звонил галерист, требовал по меньшей мере 10 работ, а ты опять не желал их отпускать. Они, видите ли, не кажутся тебе законченными. Ты вечно пытаешься что-то добавить, что-то убрать, что-то подчеркнуть, и никогда не бываешь доволен до конца. Может, именно поэтому ты все никак не вернешься? Временами я спрашиваю себя, а что если в глубине души ты и ко мне так же требователен? Когда эти побеги только начались, я считала, что так ты проверяешь нашу любовь, что хочешь узнать, готова ли я к страданиям. Но потом поняла, что не имею к этому ровным счетом никакого отношения. Эта собственная неуспокоенность заставляет тебя время от времени выныривать из творческого процесса, чтобы потом, восстановив силы, окунаться в него снова. А теперь я уже и сама не знаю, чему верить. Вздрагиваю от малейшего шороха, но всякий раз это снова не ты. Пойду прогуляюсь, глотну свежего воздуха. Ты непринужденным жестом сложил перекрывающиеся сердца и сунул их в карман, исполнив тем самым наш немудреный ритуал. А после, уже зажав между пальцами сигарету, торопливо чмокнул меня в губы. Я как раз работала над фоном одной картины, сосредоточившись на выборе подходящего цвета, и на твой поцелуй ответила рассеянно, едва ли получив удовольствие. Слышала только, как удаляются по коридору твои шаги, как потом сухо щелкнул замок. Без тебя в мастерской неуютно. И я, перейдя в гостиную, выглянула в окно в надежде увидеть твою высокую стройную фигуру в темной куртке с капюшоном, пробирающуюся меж раскрытых зонтиков. Небо с самого утра затянуло тучами, накрапывал дождь. Еще только начало декабря, но в витринах уже появились первые рождественские украшения. «Куда же ты, черт тебя дери, запропастился? Чем сейчас занят?» Когда ты уходил, дождь перешел в ливень. Слушая сквозь забранные ставнями окна мастерской, как бурлит поток в водосточной трубе, я пыталась подобрать именно тот оттенок фиолетового, который себе представляла. В какой-то момент шум дождя стал просто оглушительным. Взглянув на часы, я поняла, что уже за полночь. Не знаю, в котором часу ты ушел, но прошло не меньше 40 минут. Я еще подумала, вернется весь мокрый. И, бросив работу, сходила за полотенцем, которое отнесла в мастерскую. Оно по-прежнему лежит там, на матрасе. Потом я вернулась к картине. Единственный способ не думать о тебе. Покрыла фон сетью темно-синих прожилок, не сработало. Тогда добавила несколько мазков красного, и в итоге фиолетовый получился именно таким, как мне хотелось. Отложив кисть, я еще раз взглянула на часы. 4 утра, тебя все нет. Сейчас уже почти полдень. Я пишу эти строки, чтобы не сойти с ума. Даже краски больше не отвлекают. В голове безостановочно роятся подозрения, одно другого чудовищнее. Где же ты? Куда пропал? Может, заскочил к кому-нибудь, знакомому, приятелю, переждать, когда закончится дождь, и ты сможешь вернуться? Если так, почему не позвонил, не предупредил? Я отчаянно стараюсь не думать о том, что ты, возможно, просто с другой, той самой, с кем, вероятно, провел ночь, исчезнув на прошлой неделе. Той, что моложе меня, твоей ровесницей, жизнерадостной, милой, энергичной, не создающей проблем. Понимаю, доказательств у меня нет. Это скорее подспудный, безотчетный страх. Твой образ в объятиях другой женщины преследует меня, и чем сильнее я пытаюсь прогнать его, тем глубже он проникает в мой разум. Как я не пытаюсь не обращать внимания на растущую панику, завладевающую каждой моей мыслью, каждой клеточкой моего тела, все впустую. Взгляд беспорядочно блуждает по стенам, неизменно возвращаясь к пустоте, зияющей там, где до вчерашнего дня было твое сокрытое сердце. Я уже не могу делать вид, будто ничего не произошло.